2004 год. Избранная. Перед Богом склоняются в поясе. Перед жизнью сутулись в плечах. Вот такая раскладка на полюсы. Время гонит, журча на часах. В пояс гнись, лбом да об пол не жалуйся. Только плечи до боли прими. Если можешь, судьбой своей балуйся, а не можешь, так просто прими.